Обычно я не могу ждать 3 минуты, пока лапша размякнет, но сейчас время пролетело незаметно, и я увлеченно разглядывал моих Кейт одну за другой, снова и снова, пытаясь получше представить себе, что она за человек. Из половины лапши я сделал сэндвич, добавив соевого соуса из маленького пакетика. Потом вытер руки от джинсы и вернулся на кровать, не забыв поставить лилии обратно в вазу. Пока я жевал, мне пришло в голову, что, несмотря на все свои старания, я все-таки, пожалуй, счастлив. Уже почти час мне в голову не приходило ни одной плохой мысли. «Может быть, это и есть счастье?» — подумал я. Какая-то часть меня рассудительно настаивала, что нужно сесть поудобнее, расслабиться и наслаждаться этим ощущением, ведь оно непременно окажется мимолетным. Другая часть меня, та самая, что в 3 года заставила меня потрогать решетку газового камина, хотя я уже и до этого об нее обжигался, хотела непременно исследовать это чувство. Сможет ли оно выдержать парочку испытаний? Я подумал про школу и про Алика Хилли из 11-го самого злобного ребенка из тех, что мне когда-либо встречались. Но мне все равно было хорошо. Я подумал об упражнениях, которые надо подготовить на понедельник к 3-му уроку. И все-таки мне было хорошо. Я представил себе Арчви и все собачье дерьмо, которым он наполнен. И все-таки мне было хорошо. Я подумал про то, что мне исполнилось 26, и теперь я официально ближе к 30 годам, чем к 20, и все-таки мне было хорошо. Я подумал про деньги, которые задолжал банку, прибавил туда студенческие займы, которые делал в течение 2 лет, и еще то, что я возьму за этот год, пока не начну работать на полную ставку, и все-таки мне было хорошо. Тогда я подумал про Агги. 16:17. Мизансцена такая. Я сижу на кровати, приставив к виску телефон, как будто это заряженный пистолет, и я готовлюсь вышибить себе мозги. Перед тем, как дойти до этого состояния, я провел довольно много времени в мучительных размышлениях о том, что сейчас собирался сделать. При этом моя слезливая, сентиментальная апатия то вырастала до небес, то шла на спад. В конце концов, я делаю так всегда, когда приходится принимать важное решение. Я составил список всех «за» и «против» в надежде, что логика подскажет мне довод, способный меня удержать. 3 причины, почему мне не стоит позвонить Агги. 1. Мне кажется, я неравнодушен к Кейт. В моих чувствах к ней есть оттенок постоянства. Я привязался к ней, и этого уже не изменить никогда. Кейт может стать воплощением всех моих желаний. Я не хочу ее потерять. Я обязан поставить точку во всей этой истории между мной и Агги. Другие знаки препинания не годятся. 2. В глубине души я вовсе не на 100% уверен, что все еще люблю Агги. То, что случилось между ней и Саймоном, только открыло мне глаза на то, до чего я бы и сам дошел, если бы почаще задумывался. Может быть, я ее больше не люблю? Может быть, я, наконец, ее забыл? Может, я просто раздул до невероятных размеров роль, которую она играет в моей жизни? В моем сознании она превратилась в нечто неимоверное, в мою легендарную девушку. Если я не выясню, что она значит для меня, как я смогу быть уверен, что забыл ее? 3. Больше причин придумать не могу, по-моему, их больше нет. 3 причины, почему мне не стоит звонить Агги. 1. я могу обнаружить, что реальность вполне соответствует легенде, и что я до сих пор больше всего на свете хочу, чтобы она вернулась, но сам я ей по-прежнему не нужен. Вторая. Если я приму решение в зависимости от реакции Агги, не значит ли это, что она опять победила? Я не хочу, чтобы Кейт оказалась утешительным призом. Она заслуживает большего.